Ранним утром мачеха подняла детей с постели, дала им по малюсенькому кусочку хлеба, и пошли они все в лес. Гензель по дороге все время останавливался и бросал крошки от своего кусочка хлеба на тропинку. Завела мачеха детей в лес еще глубже, где они ни разу не бывали. Развели опять костер, тут мачеха и говорит. — Садитесь вот тут, детки мои, грейтесь. Ну и поспите маленько. А мы как нарубим дров, так вернемся сюда и возьмем вас с собой. В полдень разломила Гретель свой малюсенький кусочек хлеба пополам для себя и для брата, ведь Гензель свою долю раскрошил по дороге. И уснули дети, убаюканные теплом костра. Проснулись они темной ночью. Ничего, сестричка, вот уже луна восходит. Сейчас мы увидим хлебные крошки, что я разбросал по тропинке, и вернемся по ним домой. Но я не вижу никаких крошек. Как же я не подумал? Их, наверное, склевали птицы. Но не плачь, сестричка, мы все равно найдем дорогу. Уже третье утро наступило с того дня, как дети покинули родной дом. Они все шли и шли. И вдруг в полдень Гензель и Гретель увидели белоснежную птичку, которая так красиво пела, перелетая с ветки на ветку, что дети, не задумываясь, пошли за ней и оказались у лесной избушки. Стены домика были из хлеба, крыша из пирогов и пряников, а окна из прозрачных леденцов. Гретель, мы спасены. Грызи скорее окно, а я откушу карниз. Наконец-то мы наедимся досыта. Какое сладкое окошко! И вдруг из домика послышался голос. Хрум да хрум все под окном. Кто грызет и гложет дом? Из избушки вышла круглолицая старушка. Да кто же это решил съесть мой домик? Ой, бабушка, мы... Мы так давно не ели. Ах, милые детки, а хотите поесть горячих блинов с сахаром, яблок с орехами и запить все это молоком? Да. Да. Ну так заходите в избушку. Вот и попались. А, уж теперь им от меня не уйти. Гензель и Гретель не знали, что старуха была злой ведьмой, которая заманивала к себе детей, убивала их, потом варила и съедала. Рано поутру ведьма унесла спящего Гензеля в хлев и заперла его там. Теперь для бедного Гензеля варилась самая лучшая еда. Каждое утро ведьма кралась к хлеву и ворковала. «Гензель, просунь пальчик, я хочу проверить, не набрал ли ты еще жирок». Гензель же протягивал ей вместо пальца куриную косточку, и старуха, которая плохо видела, не понимала, почему мальчишка никак не толстеет. Прошло 4 недели, и терпение ведьмы лопнуло. «Вставай, лентяйка, тащи воды». Я сегодня закалю, сварю и съем твоего брата. Господи, помоги же ты нам. Нечего хныкать. Я уже разожгла огонь и сотворила тесто. Залезай-ка в печь, да проверь, хорошо ли она прокалилась. Как только она залезет в печь, я заслонку закрою. И будет у меня на обед жареная девчонка. А на ужин вареный мальчишка. Да я не знаю даже, как туда пролезть. Ты бы мне показала. Ну что за молодежь пошла? даже поджариться не могут самостоятельно. Вот, глупая гусыня, смотри, как это делается. Видишь, я почти вся залезла. Господи, помоги мне! Гретель подтолкнула ведьму в печь, закрыла устье заслонкой и заперла ее на засов. Ай, что ты делаешь? Ну-ка, открой заслонку! Открой, я тебе говорю! Завыла безбожная ведьма и сгорела в страшных мучениях. Гретель побежала в хлев и выпустила Гензеля. Мы свободны, дорогой братец! Старая ведьма погибла! Мы живы! Когда дети осторожно вошли в дом ведьмы, то увидели, что во всех углах стояли сундуки с жемчугом и драгоценными камнями. Ух ты! Это, пожалуй, будет получше, чем наши хлебные крошки. Гензель набил драгоценностями все карманы, а Гретель набрала их полный передник, и пошли они домой. И чем дальше шли, тем лес становился все более и более знакомым. И, наконец, показалась вдалеке крыша родного дома. Дети кинулись бежать и вскоре бросились отцу на шею. Ох, вернулись, родные мои! Пока вас не было, мне вся жизнь не в радость. А тут еще и мачеха ваша умерла. Гретель стала вытряхивать из передника жемчуга и драгоценные камни, и Гензель вслед за ней доставал из карманов горсть за горстью все, что принес из дома ведьмы. Настал конец их горестям и нужде, и зажили они радостно и счастливо. Вот и все. А вон там бежит мышка. И кто ее поймает, тот сошьет себе большую-пребольшую меховую шапку.